1-1. Очень тихо. Маньяк стоит, держась за челюсть, потом сплевывает красным. «Ой!» — тихо говорит Зука. «Редчайшее извращение, аутосадомазохизм», — говорит падла. «В полной мере, возможно, лишь в глубине». Шурка одаривает его очень выразительным взглядом и снова поднимает автомат. В этот миг рядом с ним вспыхивает голубой свет. Мы не реагируем, мы уже готовы поверить, что это результат его самоистязания. Но во вспышке появляется крепкий парень, одетый в броню и с ракетометом наперевес. Похоже, это опытный игрок, он готов начать палить во врага, едва выйдя на этап. И шансы уложить половину нашей команды у него есть. Вот только первое, что он видит, оказавшись на этапе, это человек, который с тоскливым выражением лица садит себе прикладом по зубам. К такой картине чужак не готов, и секундное промедление оказывается губительным. Тоссер движением плеча сбрасывает винтовку, жмет спуск, из ствола с визгом вырывается похожее на бумеранг лезвие и аккуратно обезглавливает незнакомца. «Я не ошибся?» — спрашивает Дик. Броня у чужака трескается и рассыпается, но ракетомет и заряды остаются, ими немедленно завладевает Пат. «Не ошибся», — говорю я. В тот же миг незнакомец появляется вторично. Теперь он без брони и с одним пистолетом. Его расстреливают Чингис и Зука. Падла занят тем, что безуспешно пытается вырвать у Пата ракетомет. Третьего появления не происходит. Чужак, видимо, решает повременить. А маньяк не реагирует на эту суету, отплевывается кровью и роется в снегу, поднимает выбитый зуб. «Понял!» — радостно вопит маг. «Ты вирус встроил в тело!» «Контроль все равно бы его обнаружил», — протестует против очевидного Крейзи. «Не вирус», — слегка шепеляво отвечает маньяк. «Фрагменты вируса». Он вешает автомат на шею и достает из-за пояса нож. «Ой!» — маг закрывает глаза руками, не забыв, правда, растопырить пальцы. «Только не то, о чем я подумал, Савка! Я не вынесу такой картины!» «Вынесешь!» — срезая прядь волос, отвечает маньяк. «Тоха, подержи!» Падла подставляет ладонь, и маньяк бросает туда окровавленный зуб и прядь волос. «Тьфу, какая гадость!» — бормочет падла. «Это гадость?» — удивляется Шурка. «Скажи спасибо, что я не использовал более безболезненные естественные варианты». Он отрезает кусочек ногтя и добавляет его в неаппетитную кучку. «Еще нужен жабий глаз, дерьмо крокодила и яйца иволги», — морщась сообщает падла. «И будет замечательное средневековое средство от колотья в боку». «Остри, остри!» — подбадривает его Шурка. Поднимает левую руку над ладонью падлы. «Неужели палец?» «Нет, просто кровь». «Тебе больно?» — тихо спрашивает Ники. Сегодня она совсем молчалива. Стоит рядом со мной и послушно следует за командой. Шурка секунду смотрит на нее, потом кивает. «Конечно, я ж не дайвер». Несмотря на все ощущение безумия, охватившее нашу команду, лица слегка меняются. Мы его понимаем. Правда, все по-своему. Для ребят ясно, что порезаться или выбить зуб в глубине столь же неприятно, как и в реальности. Для меня наоборот. Я привык уворачиваться, уходить от боли. Глубина, глубина, я не твой. И можно спокойно смотреть, как твое тело уродуют нарисованные монстры. А вот самый талантливый хакер, самый лучший программист в глубине этой способностью не обладает. «Извини, Саш», — говорит падла. «Давай, сыпь, что там еще?» Маньяк медлит, потом задумчиво сообщает. «Последний этап, сборка очень прост. Ты должен проглотить эти компоненты». «Да ты что?» — вопит падла. «Никогда! Я суп выливаю, если в кастрюлю волос попадает!» «Это тебе за аутосадомазохизм!» — ехидно говорит маньяк, наклоняется и плюет в ладонь падлы. Мгновение ничего не происходит. Я пытаюсь решить, что будет проще — удержать падлу или сразу застрелить маньяка. Потом из ладони падлы начинает валить дым. «Так и думал, что ты не удержишься от эффектов!» — радостно говорит маг. Дым рассеивается. «Это чего?» — подозрительно спрашивает падла. У него на ладони стоит маленькая коробочка. Мы толпимся вокруг, пытаясь разглядеть, что же это такое. «Барлок 9300», — отвечает Шурка. «Наконец получилось так, как задумывал. Коробочка — это крошечная лифтовая кабина. Самая обычная, коричневого цвета, с раздвигающимися дверями, с обрывком троса наверху. Вот только высотой лифт 10 сантиметров. «Наиболее удобная форма», — говорит маньяк. «Девятитысячник тоже должен был так работать, но не реализовался». «Саша! Сашенька! Дорогой ты мой!» — хрипло говорит падла. «А ты уверен, что не напутал с размером, а?» «Вот о размере я как-то не подумал», — самокритично сообщает маньяк, и я понимаю, что падлу ждет еще один этап наказания за шуточку. «Видимо, где-то с запятой ошибся». «Саш, я больше не буду острить в твой адрес», — жалобно и одновременно угрожающе говорит падла. «Питером Нортоном клянусь, только скажи честно, получилось или нет?» «Ставь лифт на землю!» Маньяк меняет гнев на милость. «Тогда и увидим». Падла с кряхтением нагибается, опускает лифт на снег. «Из зубов дракона вырастали безжалостные воины, убивающие сеятеля», — вдруг говорит Ники. «Хорошо, что ты не дракон, Саша». Лифт начинает распухать. Неравномерно выпячивается то одна стенка, то другая. Внезапно приобретает нормальные размеры кусок троса, почти скрывая собой кабинку. От снега валит пар. «Отходите живо», — подхватывает в охапку Пата, приказывает Чингис. «Совет вполне уместен, мы разбегаемся, глядя, как вырастает лифт». «Обнаружат», — качает головой Крейзи. Он оказался рядом со мной и явно настроен жаловаться. «Леонид, вирус обнаружат. Начнется сканирование всего пространства лабиринта». «Игру остановят?» «Не знаю, не сразу, вероятно. Видимо, вначале закроют вход».